Еще добрых 2-3 минуты Росбах высказывал свои яростные претензии, угрожал, что пожалуется на их лейтенанта русскому командованию, что очень умилило поручика. А еще он требовал пищи и воды, наконец попросил пистолет, желая покончить с жизнью, как подобает офицеру Рейха. И все это время Розданов терпеливо молча выслушивал пленного, сдерживая вполне естественное желание изо всей силы съездить ему по худой, продолговатой, как у состарившейся гончей морде. «Но вы ведете себя, как провинциальный мерзавец, лейтенант. Я ведь представился. Перед вами лейтенант германской армии, бывший поручик русской белой гвардии Розданов. Какие еще разъяснения по этому поводу вам нужны?» «Я не желаю принимать игры вашей контрразведки, Чакай, или как вас там следует называть!» Снова взвизгнул лейтенант. И тогда Розданов схватил его за китель, притянул к себе, резко ударил головой так, что рассеченные губы сразу же покрылись кровавой пеной, и прошипел: «Или ты поймешь меня, или я сейчас же утоплю тебя в этом зловонном болоте, причем топить буду медленно, смакуя. Ни один краснорусский тебя бы так не топил. Дошло?» «Прекратите избивать меня!» — сорвался на полушепот пленный. Но именно этот срыв подсказал Розданову, что германец поуспокоился и готов к разговору. «А теперь слушайте меня внимательно. Нашу группу возглавляет офицер СС, агент гестапо, в чине оберштурмфюрера. Это известный разведчик. Этой ночью мы должны перейти линию фронта». «Речь идет о лейтенанте, который меня допрашивал?» — пробормотал Розбах, все еще недоверчиво рассматривая красноармейскую гимнастерку человека, выдающего себя за офицера вермахта. «Неважно, о ком именно идет речь. Не задавайте слишком много вопросов, ибо отвечать на них будут в гестапо. Вы этого хотите?» Упоминание гестапо как-то сразу охладило лейтенанта. Похоже, он опасался его агентов куда больше, чем советской контрразведки. Впрочем, Розданова это не удивило. Нравы и порядки, царящие в Германии со времени прихода к власти Гитлера, были хорошо известны ему. «Что я должен сделать, господин лейтенант?» Наконец пришел в себя Розбах. «Вот с этого вопроса вы и должны были начинать разговор, осознавая, что в этом мире вам крупно, просто так и невероятно повезло». «Допустим, я уже осознал это. Ваши предложения?» «Через несколько минут мы поведем вас расстреливать в плавник. Стрелять, само собой, разумеется, будем вверх, то есть дадим вам возможность уйти к нашим. Но когда будем уводить вас отсюда, вы должны буквально ползать у наших ног, умоляя спасти вам жизнь. Причем все должно быть натурально, как в лучших театрах Европы, чтобы большевики-красноперы поверили, человек идет на смерть». «Ползать у ног?» — вдруг напыщенно переспросил Розбах. Поняв, что ему действительно чертовски повезло, и смерть откладывается, пленный решил сыграть в гордыню. «Только не это. Есть ведь еще и такое понятие, как честь мундира». «Что-что?» — побагровел Розданов. «Слушайте вы, провинциальный мерзавец, в вашем положении это уже не честь мундира, чистота подштанников. Если у вас хватило ума сдаться большевикам в плен...» «Ну, я не сдавался?» Розданов заметил, как вдруг осел голос лейтенанта. «То есть как это не сдавались? Вы ведь сами перешли к красным, исходя из своих убеждений». «Да неправда все это. Меня взяли в плен. Меня оглушили? — Вполне допускаю. Однако доказать это можем только мы. Поэтому внимайте каждому моему слову. Пока Розданов договаривался с лейтенантом о деталях побега после расстрела, Штубер отослал телефониста с ведром за водой, а сам на виду у находившихся неподалеку старшины и нескольких солдат имитировал разговор со штабом. — Что делать с этими пленным немецким лейтенантом, товарищ подполковник? — Даже так? Расстрелять? Но он может дать ценные сведения. И если, конечно, хорошенько поднажать на него. Могу отправить его со старшиной. Услышав, что речь идет о нем, старшина подошел поближе. — Ну, тут есть один старшина. С передовой отошел, опытный мужик. Нет, этот лейтенант не из эсэсовской части. Но может кое-что рассказать. — Да? Значит, все-таки в расход? Сегодня же? — Есть, понял. — Как прикажете? — Думаю, до полудня продержимся. Но хорошо бы подбросить подкрепление и хотя бы парочку орудий. — Есть, так точно. Штубер положил трубку на полевой аппарат и вопросительно посмотрел на старшину и подошедшего к ним Семенюка. — Так что, велено расстрелять? Спустился в его окопчик старшина. Но слыхал ведь? Только спрашивается, когда. Какого черта мы с ним здесь морочились? Да и вы там у себя, на передовой. Кстати, его привел сюда морячок-речничок. Что-то его не видно. Не видно, точно, — пробасил старшина Конюхов. Погиб. Как только вернулся от вас, не в бою. Вроде как случайная пуля. Снайпер, видать, подкараулил. Снайпера у них зверствуют, это известно. Может, его еще и спасли бы, да только поторопился мужик. Пришел в себя, понял, в чем дело, и горлом на штык. Храбрый был якорник. Ни одного морячка не уцелело, все полегли. Моряки эти всегда славились. Тема разговора вроде бы исчерпала себя, но в это время старшина настороженно как-то оглянулся на бойца. — Семенюк, ты пока погуляй, нам тут по-командирски поговорить надо. Парнишка неохотно отошел, но Штуберу показалось, что все равно отошел он лишь на такое расстояние, с которого при громком разговоре мог бы улавливать хотя бы отдельные слова. И хорошо известны ему. Что я должен сделать, господин лейтенант? Наконец пришел в себя Розбах. Вот с этого вопроса вы и должны были начинать разговор, осознавая, что в этом мире вам крупно, просто так и невероятно повезло. Допустим, я уже осознал это, ваше предложение. Через несколько минут мы поведем вас расстреливать в плавни. Стрелять, само собой, разумеется, будем вверх, то есть дадим вам возможность уйти к нашим. Но когда будем уводить вас отсюда, вы должны буквально ползать у наших ног, умоляя спасти вам жизнь. Причем все должно быть натурально, как в лучших театрах Европы, чтобы большевики-красноперы поверили, человек идет на смерть. «Ползать у ног?» — вдруг напыщенно переспросил Розбах. Поняв, что ему действительно чертовски повезло, и смерть откладывается, пленный решил сыграть в гордыню. «Только не это. Есть ведь еще и такое понятие, как честь мундира». «Что, что?» — побагровил Розданов. «Слушайте вы, провинциальный мерзавец! В вашем положении это уже не честь мундира, чистота подштанников. Если у вас хватило ума сдаться большевикам в плен...» «Ну, я не сдавался?» Розданов заметил, как вдруг осел голос лейтенанта. «То есть как это не сдавались? Вы ведь сами перешли к красным, исходя из своих убеждений».